Кира Уайт. Вторжение. Глава первая. Возвращение домой после долгого отсутствия вышло совсем не таким спокойным, как я ожидала. И если бы я знала, что меня встретит ураган по имени Британи Пейн, то запланировала бы поездку на завтра. Подавляю тяжелый вздох и сдвигаю вправо все плечики, на которых висят платья и футболки, оставляя слева только пуловеры. Критически осматриваю их. На заднем фоне о чем-то воодушевленно щебечет Британи, но я слушаю ее вполуха, сконцентрировавшись на выборе одежды. Не имею ни малейшего желания заниматься сегодня ничем подобным, но это вовсе не значит, что я подойду к делу без должной серьезности. Красный? Не то. Цвет слишком вызывающий. А мне не нужно лишнее внимание. По крайней мере, не сегодня. Бежевый? Нет, вырез чересчур глубокий. Синий? Тоже в сторону. В нем будет слишком жарко. Так продолжается еще несколько мимо. До тех пор, пока передо мной не остается только голубой. Его я готовлюсь тоже забраковать. Но в таком случае придется искать что-нибудь другое. А я этого совершенно не хочу. Снимаю пуловер с плечиков и надеваю, с сомнением оглядывая себя в зеркале. Сойдет. Вырез вполне приличный, да и с черными джинсами, что я надела до этого, вполне нормально смотрится. Легкий макияж, нанесенный еще утром, не скрывает моей усталости, но обновлять его у меня нет никакого желания, да и сил, честно говоря, тоже. Смотрю на растрепанные кудряшки, беру расческу, но тут же откладываю ее в сторону, потому что воспользоваться ею перед выходом было бы огромнейшей ошибкой. Как могу, привожу волосы в более-менее подобающий вид при помощи рук и специального спрея, что купила на прошлой неделе. Я могла бы собрать их в хвост, но с моей новой стрижкой, каре, они повылезают уже через 10 минут. И при таком раскладе Британи не выпустит меня за порог комнаты, не то что дома. Глубоко вздохнув, поворачиваюсь к подруге, расположившейся на моей кровати. Брит тут же замолкает и недоверчиво оглядывает меня с головы до ног. «Ты пойдешь в этом?» Не скрывая скептицизма, уточняет она. Еще раз тяжело вздыхаю. «А можно я вообще не пойду?» Не скрывая надежды в голосе, спрашиваю я. «Не можно!» — отрезает Брит, после чего строго смотрит на меня, пронзая насквозь стрелами, летящими из голубых глаз. «Кроме того, ты обещала!» «Знаю», — говорю я, прохожу к кровати и сажусь рядом с подругой. «Но я устала. 5 часов дороги сделали свое дело. Сегодня я бы предпочла провести вечер с папой, возможно, почитать и пораньше лечь спать». Британи с отвращением морщит нос. «Фу, какая скукотень!» Широко и искренне улыбаюсь. За эти полгода, что мы не виделись, я безумно соскучилась по этой неугомонной личности. Но это не отменяет моей усталости. «Я все понимаю», — говорю примирительным тоном. «И я бы с радостью пошла с тобой, если бы, скажем, вечеринка состоялась завтра». Брит безжалостно перебивает. «Но она состоится сегодня. И что значит «с радостью пошла бы»? Ты и так пойдешь. Возражения не принимаются». «Это ведь не последняя тусовка в этом году». Пробую я еще один вариант, впрочем, особо не рассчитывая на результат. И Брит его тут же отметает. «Такой больше не будет!» Едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. По мне, так все студенческие вечеринки одинаковые. Британи приводит главный, по ее мнению, аргумент. «Наши парни празднуют победу в чемпионате среди студенческих команд. Решаю подойти с другого угла, хотя знаю, что шансов мало. Вернее, их вообще нет. И сопротивляюсь я скорее из вредности. Мне все равно не отвертеться». «Зачем я тебе там?» Британи хмурит брови. «Не поняла вопрос», — озадаченно произносит она. «У тебя ведь есть...» Замолкаю, стараясь припомнить имя парня, про которого Брит мне все уши прожужжала. Кажется, его зовут... «Брайан! Ты ведь весь вечер проведешь с ним!» Британи счастливо улыбается, но ее лицо тут же приобретает хитрое выражение, которое не сулит мне ничего хорошего. «Ты права, у меня есть Брайан!» — пропевает она и сверкает глазами. «А у тебя нет никого!» «Только представь, Эмили, целая хоккейная команда! 20 красивых, накачанных парней от 18 до 23. Подавляя вздох, которых и без того было предостаточно за последний час, и качаю головой. «Брит, меня не интересуют парни», — говорю как можно серьезнее. Она с сомнением заглядывает мне в глаза. «Только не говори, что твой профессор-старпёр активизировался и позвал тебя к себе». Отвожу взгляд и грустно улыбаюсь, вспоминая Джонатана Стейнберга. Он был профессором в колледже, где я училась, но у меня не вел ни одного предмета. Но все это я выяснила далеко не сразу. Мы познакомились не в кампусе, и между нами сразу проскочила искра. После того, как мы выяснили наши статусы, то продолжили встречаться тайно. А пару месяцев назад Джонатану предложили работу в Нью-Йорке, и он переехал. Расстались мы без драм, но я все равно с легким сожалением вспоминаю времена, проведенные с ним. Я была окружена теплом и заботой. Вряд ли подобные отношения получится завести со сверстником. В 22 парни не способны ни на что серьезное. «Перестань», — строго говорю подруге. «Джонатану было всего 35». «У вас разница в 13 лет, Эмили. Для тебя он старый». «Не старый», — возражаю я, — «а опытный. Кроме того, это все не имеет значения. Мы расстались, Британи. Сейчас мне не нужны новые отношения». «А кто говорит об отношениях?» — ухмыляется подруга, явно не собираясь сдаваться. «Я предлагаю тебе встряхнуться, развлечься, в конце концов. Я ведь не на казнь тебя тащу, а на вечеринку». «Ладно». Сдаюсь я и поднимаюсь с кровати. «Только у меня одно условие». Брит подскакивает на ноги и счастливо улыбается. «Что за условия?» — скорее из вежливости спрашивает она. «Ты ни с кем не будешь меня сводить». Серьезно прошу я. Британи усиленно кивает. «Хорошо, поехали, а то можем опоздать». Подруга подходит к зеркалу, поправляет подол короткого черного платья и перебрасывает длинные, светлые, почти белые волосы себе за спину. Бросаю последний взгляд на себя в зеркало, грустно улыбаюсь и покидаю собственную спальню вслед за подругой. Спускаемся на первый этаж, и я останавливаюсь на пороге кухни. Смотрю на погрузившегося в работу папу. Перед ним стоит раскрытый ноутбук, стол завален какими-то бумагами, слева две пустые чашки, в которых, скорее всего, был кофе. «Пап, я ухожу!» Папа отрывается от блокнота, где до этого момента что-то быстро записывал, и внимательно оглядывает меня, после чего улыбается. «Повеселись, милая», — с теплом произносит он. Дарю ему ответную улыбку. «Вернусь к 12», — сообщаю я, за что получаю тычок в спину от Британи, но делаю вид, что ничего не заметила. «Хорошего вечера, мистер Грант», — воркует Брит. «И тебе, Британи». Папа улыбается и ей, после чего возвращается к работе. Выходим из дома и направляемся к новенькому приусу подруги, который ей подарили родители на окончание колледжа. По дороге до места, где состоится пресловутая вечеринка, Британи не умолкает ни на секунду, рассказывает о том, как прошел финальный матч между хоккейной командой колледжа, где она училась, и их главным соперником. Любовь к хоккею проснулась у подруги не так давно, а именно с тех пор, как она начала встречаться с центральным нападающим. Британи подошла к вопросу основательно, изучила все аспекты, связанные с этим видом спорта, а потом отправилась на стадион, после чего влюбилась. Влюбилась в хоккей. С интересом слушаю ее и задаю вопросы, потому что для нее это по-настоящему важно. А я вообще ничего не понимаю в этом виде спорта. После обсуждения матча переходим к разговору о его непосредственных участниках, а именно о товарищах Брайана по команде. В доме одного из них и состоится вечеринка. И судя по тому, что я вижу на подъезде к этому самому дому, тусовка намечается невообразимых масштабов. Особняк Тревора, а именно так зовут парня, находится в одном из богатейших районов города. Территория поместья огорожена высоким забором, двери в котором гостеприимно распахнуты. Проезжаем через них, и я вижу вереницу автомобилей разных марок и калибров, припаркованных тут и там. Сам дом огромных размеров, и светится точно рождественская елка. Пока Британи ищет, где припарковаться, я оглядываюсь по сторонам. Даже через закрытые окна слышно музыку, которая оглушает, стоит только открыть дверь. Покидаю машину, слегка при этом поморщившись, и украдкой смотрю на часы. Сейчас только 8. Чтобы приехать домой к 12, мне нужно будет уехать через 3 часа. И они обещают быть самой настоящей пыткой. Британи подхватывает меня под руку, словно чувствует, что я хочу сбежать, уверенно направляется в сторону входа в дом и, даже не подумав постучать или позвонить, ведь этого все равно никто не услышит, распахивает дверь. В огромном холле нас встречают две девушки в откровенных платьях, едва прикрывающих задницу и совершенно не скрывающих грудь. Мне мгновенно становится жарко в своей закрытой одежде, и я даже начинаю жалеть, что не надела футболку вместо пуловера. «Ключи, пожалуйста!» — щебечет одна из девушек, блондинка со столь ярким макияжем, что в глазах начинает рябить, и протягивает руку ладонью вверх. Брит без разговоров отдает ей ключи от машины и тащит меня через пустой холл в ту сторону, куда указали девушки. «Это еще зачем?» — спрашиваю я, имея в виду ситуацию с ключами. «Чтобы ни одному пьяному не пришло в голову сесть за руль», — отмахивается она. И тут мы попадаем в ад. Британи была права, на вечеринках такого масштаба мне находиться еще не доводилось. Основное действо развернулось на заднем дворе, у бассейна и на лужайке просто яблоку негде упасть. Музыка здесь гораздо громче, чем мне показалось изначально, а еще везде пьяные полуголые девицы. Когда они успели так напиться? Вечеринка началась максимум полчаса назад. Британи тащит меня к зоне для барбекю неподалеку от бассейна. Там несколько девушек раздают закуски и напитки, но мою подругу интересует вовсе не это. Она замечает там Брайана. С легкостью узнаю его в высоком накачанном парне, фото которого Брит показывала мне несколько часов назад. Ближайший час пролетает незаметно. Подруга знакомит меня с множеством людей, и первые 15 человек я честно пытаюсь запомнить, а потом плюю на это. Даже не трачу энергию, чтобы зафиксировать в памяти имена, не то что лица. Мы веселимся, немного выпиваем и болтаем обо всем на свете. К моему удивлению, разговоров о хоккее крайне мало, да и вообще все складывается намного лучше, чем я ожидала. Допиваю второй стакан слабого пива и выбрасываю его в мусорную корзину, потому что продолжать не собираюсь. Склоняюсь к Британи и шепотом сообщаю. «Мне надо в туалет». Она кивает, глядя в сторону дома. «Сходить с тобой?» Отрицательно качаю головой. «Не стоит, ты без того нянчишься со мной весь вечер». Кивком указываю на Брайана, стоящего неподалеку. «Пообщайся со своим парнем, я скоро вернусь». Отделяюсь от толпы и пробираюсь в сторону дома. Музыку слышно и внутри из-за того, что двери открыты. Но здесь все равно меньше шума. Прохожу по холлу и без проблем нахожу нужное мне место по длинной очереди, скопившейся в коридоре. Пристраиваюсь в хвост и достаю телефон, проверяя соцсети и сообщения. Вижу серию фотографий от Британи, опубликованных только что. Слегка увеличиваю масштаб, чтобы разглядеть лучезарно улыбающуюся себя. Даже не заметила, когда Брит успела сделать снимки. В очереди провожу не меньше получаса, и к тому времени, когда вновь оказываюсь на заднем дворе, ни Британи, ни Брайана в том месте, где я их оставила, не вижу. Писать или звонить подруге бесполезно. Вряд ли она со своей любовью к беззвучному режиму вообще услышит звонок. Решаю пройтись вокруг бассейна, но и там не вижу ее. Смотрю на время. Через полчаса можно вызывать такси. Отхожу на лужайку, чтобы хоть немного удалиться от музыки и супершумной толпы. Замечаю краешек фонтана и шагаю к нему. Сажусь на скамейку напротив и некоторое время наблюдаю за струями воды, подсвеченными синими и розовыми фонариками, постоянно сменяющими друг друга. Вновь берусь за телефон и все-таки пишу сообщение Британи. Не хочу уходить, не попрощавшись. Со стороны бассейна раздается визг пьяной девицы, и я тяжело вздыхаю, закатывая глаза. «Не очень-то тебе здесь нравится?» Доносится откуда-то из-за спины насмешливый мужской голос. Вздрагиваю от неожиданности и поворачиваю голову в сторону говорящего. Это один из товарищей Брайана по команде. С ним меня познакомили не в первой двадцатке, поэтому я совершенно не помню, как его зовут. «Ты невероятно проницателен», — отвечаю я и отворачиваюсь. «Да, несколько грубо с моей стороны, но у меня нет желания общаться с кем-то прямо сейчас». Но парню, похоже, все равно, потому что он плюхается на скамейку рядом со мной и садится полубоком. «Меня зовут Лео», — представляется он. «Я помню», — Не моргнув и глазом, лгу я. Лео хмыкает и бросает быстрый взгляд себе за спину. Тоже мельком смотрю туда, замечая троих парней, наблюдающих за нами. А вот это уже интересно. «Послушай», — начинает он, вновь сконцентрировав внимание на мне. «Мои друзья считают, что у меня нет шансов, чтобы получить твой номер телефона». Широко улыбаюсь. Вот значит, какую тактику он выбрал, чтобы подкатить ко мне. Честность. Чуть отклоняюсь влево и легко машу рукой друзьям Лео. Они ухмыляются и машут в ответ. «Вот как», — говорю, обращаясь к парню рядом со мной. «И почему это?» «Ты не похожа на местных девчонок. Не крутишь задницей и не сверкаешь сиськами. Кажешься неприступной». Смотрю на него, продолжая мило улыбаться, что совсем не вяжется со следующими словами. «Знаешь, Лео, твои друзья правы. Мой номер ты не получишь». Парень не выглядит расстроенным. Наоборот, его улыбка становится шире. «Может, попробуем договориться?» — предлагает он. «Нет», — со всей уверенностью говорю я и отворачиваюсь. Мне начинает надоедать этот бессмысленный разговор. Проверяю телефон. Британи все еще не прочитала сообщение. Похоже, все-таки придется уйти, не попрощавшись. «Послушай, детка», — не сдается Лео, — «ты кое-чего обо мне не знаешь». Тяжело вздыхаю. Меня выводит из себя это его «детка», поэтому я поворачиваюсь и уже без доли улыбки сообщаю. «Мне все равно». Но Лео делает вид, что ничего не услышал, и продолжает. «Я спортсмен, а спортсмены чертовски упрямые. Так просто я не сдамся». Снисходительно улыбаюсь ему. «Тогда тебе не повезло? Я тоже спортсменка и сдаваться не собираюсь. Детка». Глаза Лео сверкают энтузиазмом, и я понимаю, что совершила ошибку. Ему понравился брошенный мной вызов. «И какой же у тебя спортивный разряд, Эмили?» Лео делает акцент на моем имени, и мне импонирует то, что он четко понял мой намек. «Мне не понравилось, что ты назвал меня деткой». «Кандидат в мастера спорта по стрельбе из арбалета», — гордо сообщаю я, чем немало его удивляю. Знать подробности о том, что все это было еще в школе, ему не обязательно. Мама отдала меня в этот спорт в 12, и я забросила его в тот же день, когда она ушла от папы. На тот момент мне было 17. Уже 5 лет я не брала в руки арбалет, но, Лео, я об этом не скажу. «Это круто», — говорит парень и замолкает, резко оглянувшись назад. Смотрю туда же и не удерживаюсь от восклицания. «Что это?» Лео не отвечает, да и откуда ему знать ответ? В стороне города, откуда мы приехали, огромный столб света, появившийся словно из ниоткуда, тянется от земли к небу. Почва под ногами начинает подрагивать, и я непроизвольно вскакиваю на ноги следом за Лео, сделавшим то же самое секунду назад. Поток света словно вибрирует, размываясь в воздухе, а до ушей долетает легкий гул. Уверена, в том месте, где это сейчас происходит, все гораздо громче. «Твою мать!» — шепчет Лео. «Сама бы я лучше и не сказала». Волоски на руках шевелятся от неизвестности происходящего. Я уверена только в одном. Это что-то плохое. Так быть не должно. Неотрывно смотрю на светящийся столб, который внезапно становится тусклее, заполняясь чем-то темным. С такого расстояния вижу только мельтешащие черные точки, которые почти мгновенно выныривают из светового потока и разлетаются в разные стороны, снова делая столб нестерпимо ярким. «Надо валить отсюда», — серьезно говорит Лео. «Что?» — недоуменно спрашиваю я, переводя внимание на него. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — мрачно сообщает он и шагает в сторону своих друзей, больше не обращающих на нас внимания. Они целиком и полностью сконцентрированы на невероятном зрелище. В одном я с Лео согласна. Мне уже пора. И столб света тут ни при чем. Снимаю блокировку с телефона, собираясь позвонить Британи, а потом вызвать такси, но не успеваю. Поступает звонок от папы. «Алло?» Тут же отвечаю я. «Эмили, ты где?» Слышу тревогу в его голосе. «Я за тобой приеду». «Не надо, пап, я уже собираюсь домой. Ты знаешь, что происходит?» По телевизору сказали, что на стадионе Реншоу произошла какая-то авария. Скорее всего, ближайшие дороги заблокируют. Поторопись. «Поняла, скоро буду». Кладу трубку, уже шагая в сторону бассейна. Набираю Британи, но она не отвечает. Тихо чертыхаюсь и пробую еще и еще раз. Кто-то выключает музыку, слышу крики. Останавливаюсь рядом с Лео и его друзьями, так и не дойдя до бассейна. Прослеживаю взглядом за десятками рук, указывающих куда-то в небо. Такое ощущение, будто тьма пришла в движение, небеса шевелятся, опускаясь все ниже и ниже. Внутри все сжимается от плохого предчувствия, но я не могу двинуться с места, хотя все нутро вопит о том, что нужно бежать. А через секунду до ушей доносится странный клёкот, исходящий от непонятной массы, подбирающейся границы света. «Это птицы?» — спрашивает один из друзей Лео. «Может, летучие мыши?» — предполагает другой. «Понимая, что мне все равно, что это. Звук настолько ужасающий, что мне становится сильно не по себе и хочется поскорее убраться с открытого пространства. Не успеваю сделать и шага, как живая тьма обрушивается на землю, а точнее на тех, кто находится у бассейна. Лео хватает меня за руку и бегом тащит в сторону дома. Отовсюду раздаются крики ужаса, все бросаются бежать, но сталкиваются и из-за этого теряют время. Некоторые пытаются отмахиваться то ли от птиц, то ли летучих мышей, то ли еще кого-то, кто с жутчайшими звуками нападает на собравшуюся толпу. Если бы не крепкая хватка Лео, я бы впала в ступор и не сдвинулась с места. От непонимания происходящего становится только страшнее. Замечаю несколько человек, что упали на землю и корчатся в невообразимых муках. Сердце колотится где-то в горле, ладони потеют от ужаса, и я едва не теряю руку Лео, но продолжаю цепляться за нее из последних сил. Мне никогда в жизни не было так страшно. Лео затаскивает меня в дом через дверь на кухне и захлопывает ее, когда последний из его друзей оказывается в помещении. С расширившимися от ужаса глазами смотрю в окно, на то, как непонятные летающие существа нападают на пьяных молодых людей. Несколько человек продолжают корчиться на земле, кто-то лежит без движения. Какая-то девушка с мокрыми светлыми волосами выбирается из бассейна, поскальзывается и едва не падает обратно в воду, но все же, сумев удержать равновесие, бросается в сторону кухонной двери. Сквозь стеклянную поверхность смотрю на нее. Голубые глаза девушки широко распахнуты, а от плещущегося в них ужаса становится еще страшнее. Ей остается примерно шагов 5, когда черное существо внезапно обрушивается на голову блондинки. Это определенно не летучая мышь, но и не птица. Я подобное не видела ни разу. Даже по телевизору, когда подростком, взахлёб смотрела передачи про живую природу. У существа нет перьев, крохотное черное тельце покрыто блестящими чешуйками, голова слишком большая для тела таких габаритов, 4 лапки заканчиваются 3 острыми изогнутыми когтями, сверкающие синие глазки смотрят точно на цель, а крылья движутся так быстро, что размываются в воздухе. Девушка взмахивает руками, но тварь вцепляется ей в лицо. Крик жертвы и клёкот существа слышно даже через закрытую дверь. Секунда, и тварь забирается в широко раскрытый от крика рот, мгновенно скрываясь из вида. На лице жертвы остаются кровавые потеки, видимо, из ран в тех местах, где существо впивалось в кожу когтями. Силой прижимая ладони к губам, ощущая нахлынувшую волну тошноты. Девушка падает на пол, выложенный каменной плиткой. Ее тело корчится и извивается. Я застываю, не в силах отвести взгляд от кошмарного зрелища. Парни рядом громко матерятся, но я не разбираю и половины ругательств. Движение, происходящее за спиной несчастной, заставляет меня отвести взгляд. Вижу, что люди, упавшие до этого, с трудом начинают подниматься. Но облегчения по поводу того, что они в порядке, не испытываю, потому что это не так. Они не в порядке. Утешает хотя бы то, что за окном больше не видно жутких существ, что нападали на людей. Мы можем выйти и помочь уцелевшим. Девушка перед дверью перестает корчиться, а через секунду садится и смотрит прямо на меня. Белки глаз больше не белые. Они грязно-синего цвета, а радужка поражает неестественной голубизной. На лице нет ни единой эмоции, будто только что девушка не страдала от того, что ей в рот залезло непонятное существо. На раны она не обращает никакого внимания, а из них по-прежнему медленно сочится кровь. Она продолжает стекать по лицу и капать на грудь, едва прикрытую купальником. Непроизвольно пячусь от двери, происходящее не укладывается в голове. Еще 10 минут назад Лео пытался произвести на меня впечатление, а теперь... Я не знаю, что теперь. Я ничего не понимаю. Девушка поднимается на ноги. За ее спиной вырастают еще несколько человек с подобными жуткими глазами. Все они следят за каждым нашим движением. Надо валить. Тихий голос Лео приводит меня в чувство. И не только меня. Люди за дверью начинают напирать на нее. Их рты раскрываются, и оттуда доносятся нечеловеческие звуки, похожие на клёкот, что издавали твари, забравшиеся им в рот, только гораздо ниже и громче. «Я должна найти подругу», — шепчу я. Люди за стеклом стервенеют все сильнее, силой стуча по прозрачной поверхности. «Ты идиотка?» — спрашивает один из парней и, не дожидаясь ответа, обращается к своим друзьям. «Бежим отсюда!» Лео хватает меня за руку и тащит прочь из кухни. А я даже не сопротивляюсь. Люди за окном не выглядят дружелюбными. Об этом говорит их агрессивный настрой. А я не готова встретиться с ужасом лицом к лицу. Поэтому послушно бегу за Лео. Чувствую себя дрянью. Я бросаю Британи. Сейчас мне страшно. Невероятно страшно от того, что я могу найти подругу с такими же жуткими глазами. Но еще больше. Я боюсь за себя.